так как они прямо почерпнуты из основных воззрений церкви на жизнь и ее смысл. Далее, там же, мы читаем, хотя и Павел считает запрещение брака лжеучением, и еще более иудейский автор послания к евреям учит «брак у всех да будет честен и ложе непорочно», все-таки не следует заблуждаться насчет главного направления этих обоих агиографов. В глазах обоих девство было идеалом, а брак – только неизбежной уступкой для слабых, и лишь в качестве последней должен был он оставаться неоскверненным. Высшей же целью было для них полное материальное самоотречение. Личное «я» должно отвращаться и воздерживаться ото всего, что доставляет наслаждение только ему, и что доставляет ему это наслаждение только временно. Наконец, еще. Мы согласны с аббатом Захарией, который безбрачие, а не закон безбрачия, хотел выводить прежде всего изучение Христа и апостола Павла. Противоположностью этому основному учению истинного христианства всегда и всюду является только еврейство со своим «все очень хорошо». Это выявляется особенно хорошо из той важной третьей книги Ковры Климента, где он, полемизируя с названными выше еретиками-энкратитами, всегда противополагает им только иудейство и его оптимистическую историю творения, с которой новозаветное, мироотрицающее направление бесспорно стоит в противоречии. Но ведь и связь этого направления с еврейским в сущности имеет только внешний характер, случайный и даже насильственный. И единственной точкой соприкосновения с христианскими догматами является здесь, как я уже сказал, только история грехопадения, которая, впрочем, у евреев стоит особняком и дальнейшего влияния на их священные книги не оказывает. Недаром, согласно евангельскому рассказу, именно ортодоксальные приверженцы этих книг предали крестной смерти Спасителя за то, что они признали его учение противоречащим их собственному. В упомянутой книге Климента с поразительной ясностью выступает антагонизм между оптимизмом и теизмом, с одной стороны, и пессимизмом и аскетической моралью, с другой. Эта книга направлена против гностиков, которые именно и проповедовали пессимизм и аскезу, энкратею, всякого рода воздержание, особенно от какого бы то ни было полового удовлетворения, за что Климент и страстно порицает их. Но при этом обнаруживается у него и то, что уже и священные книги евреев по своему духу находятся в этом антагонизме с духом Нового Завета. В самом деле, за исключением грехопадения, которое у евреев представляет собою какую-то добавку, дух Ветхого Завета диаметрально противоположен духу Нового Завета. Первый оптимистичен, второй пессимистичен. На эту противоположность указывает и сам Климент в конце 11 главы, хотя в качестве правоверного еврея, каким он и был, он и не придает ей реального значения, а считает ее мнимой. Вообще, интересно видеть, как Климент повсюду старается соединить и примирить Новый и Ветхий Завет, но по большей части Ветхим Заветом вытесняет Новый. Уже в начале третьей главы он упрекает маркионитов в том, что они, по примеру Платона и Пифагора, находят сотворение мира дурным. Маркион учит, что мир – это дурная природа, сделанная из дурного материала, и что, следовательно, не должно населять этот мир, а должно воздержаться от брака. Это Климент, для которого вообще еврейство было убедительнее и ближе Нового Завета, вменяет им в очень большую вину. Он видит в этом вопиющую неблагодарность, вражду и возмущение против того, кто создал мир, против справедливого Демиурга, от которого они произошли сами и творениями которого, однако, пренебрегают, в нечестивом возмущении, отрешаясь от естественного миросозерцания.